Глава третья. Сомс едет домой. А в это время Сомс сидел с одной из сторон в ее гостиной. Она выслушала его молча, но вид у нее был угрюмый и недовольный. Разве он имел представление о том, какой она чувствовала себя одинокой и ничтожной? Разве он знал, что брошенный камень разбил ее представление о самой себе? Что слово «выскочка» ранило ее душу. Он не мог понять, что эта травма отняла у нее веру в себя, надежду на успех, столь необходимые каждому из нас. Огорченный выражением ее лица, озабоченный деталями предстоящего зрелища и мучительно стараясь найти способ избавить ее от неприятностей, Сомс молчал как рыба. «Ты будешь сидеть впереди, рядом со мной», — сказал он наконец. «Я бы посоветовал тебе одеться скромно. Ты хочешь, чтобы твоя мать тоже была там?» Флёр пожала плечами. «Да», — продолжал Сомс. «Но если она захочет, пусть пойдет. Слава богу, Бран не любит отпускать шуточки. Ты была когда-нибудь в суде?» «Нет». «Самое главное — не волноваться и ни на что не обращать внимания. Все они будут сидеть за твоей спиной, кроме присяжных. А они не страшные. Если будешь смотреть на них, не улыбайся». «А что, они к этому чувствительны, папа?» Сомс не реагировал на столь легкомысленную реплику. «Шляпу надень маленькую. Майкл пусть сядет слева от тебя. Вы уже покончили с этим... умалчиванием?» «Да». «И я бы этого не повторял. Он тебя очень любит». Флёр кивнула. «Может быть, ты мне что-нибудь хочешь сказать? Ты знаешь, я ведь о тебе беспокоюсь». Флёр подошла и села на ручку его кресла. У него сразу отлегло от сердца. «Право же, мне теперь все равно. Дело сделано. Надеюсь только, что ей не поздоровится». Сомс лелеял ту же надежду, но был шокирован ее словами. Вскоре после этого разговора он с ней расстался, сел в свой автомобиль и поехал домой, в Мейпл-Дерхэм. Был холодный вечер, и Сомс закрыл окна. Ни о чем не хотелось думать. Он провел утомительный день и лениво радовался запаху стефанотиса, которым по распоряжению Аннет душили автомобиль. Знакомая дорога не наводила на размышления. Он только подивился, как много всегда на свете народу между 6 и 7 часами вечера. Он задремал, проснулся, опять задремал. Что это? Слау? Здесь он учился, прежде чем поступить в Мальборо. И с ним молодой Николас и Сент-Джон Хеймен. А позже еще кто-то из молодых Форсайтов. Почти 60 лет прошло с тех пор. Он помнил первый день в школе. С иголочки новый мальчик в новом с иголочки цилиндрике. В ящике от игрушек лакомство, которыми снабдила его мать. В ушах звучат ее слова. «Вот, Сомми, маленький, угостишь, и тебя будут любить». Он думал растянуть это угощение на несколько недель, но не успел он достать первый пряник, как его ящиком завладели. И намекнули ему, что недурно было бы съесть все сразу. За 22 минуты 22 мальчика значительно прибавили в весе. А сам он, отделяя других, получил меньше 1/23 доли. Ему оставили только пачку печенья с тмином. А он совсем не любил тмин. Потом 3 других новичка назвали его дураком за то, что он все раздарил, а не сберег для них. И ему пришлось драться с ними по очереди. Популярность его длилась 22 минуты и кончилась раз и навсегда. С тех самых пор он был настроен против коммунизма. Подскакивая на мягком сиденье машины, он остро вспомнил, как его кузен Сент-Джон Хейман загнал его в куст терновника и не выпускал добрых 2 минуты. Злые создания эти мальчишки. Мысль о Майкле, стремящемся удалить их из Англии, вызвало в нем чувство благодарности. А впрочем, Даже с мальчиками у него связаны кое-какие приятные воспоминания. Из своей коллекции бабочек он как-то продал одному мальчику двух сильно подпорченных адмиралов за шиллинг и 3 пенса. Снова стать мальчиком, а? И стрелять горохом в окна проходящего поезда. Дома на каникулах пить вишневку, получить награду за то, что прочел наизусть 200 строк из поэмы Вальтера Скотта лучше, чем Бэрроуз «Яблочный пирог». А? Что осталось с Бэрроузом, у которого в школе всегда было столько денег, что его отец обанкротился? Бэрроуз «Яблочный пирог». Улицы Слава остались позади. Теперь они ехали полями, и Сомс опустил стекло, чтобы подышать воздухом. В окно ворвался запах травы и деревьев. «Удалить из Англии мальчиков». Странное у них произношение в этих заморских краях. Впрочем, и здесь иногда такое услышишь. Вот в Слау за произношением следили. Чуть что мальчик получал по затылку. Он вспомнил, как его родители, Джеймс и Эмили, в первый раз приехали его навестить. Такие парадные. Он с баками, она в кринолине. И противные мальчишки отпускали по их адресу обидные замечания. Вон их из Англии. Но в то время мальчикам некуда было уезжать. Он глубоко вдохнул запах травы. Говорят, Англия изменилась, стала хуже, чуть ли не гибнет. Вздор, пахнет в ней по-прежнему. Вот в начале прошлого века Саймон, брат гордого Досата, уехал мальчиком на Бермудские острова. И что же, дал он о себе знать? Не дал. Джон Форсайт и его мать, его, Сомса, неверная и все еще не совсем забытая жена, уехали в Штаты. Дадут они еще о себе знать? Надо надеяться, что нет. Англия. Когда-нибудь, когда будет время и машина будет свободна, надо заглянуть на границу Дорсетшира и Девона, откуда вышли Форсайты. Там, насколько ему известно, ничего нет, и никто об его поездке не узнает. Но интересно, какого цвета там земля? И, наверное, там есть кладбище. И еще... А, проезжаем Мейденхед. Испортили реку эти виллы, отели, граммофоны. Странно, что Флёр никогда не любила реку. Должно быть, находит ее слишком мокрой и медленной. Сейчас все сухое, быстрое, как в Америке. Но где сыскать такую реку, как Темза? Нигде. Водоросли и чистая зеленая вода. Можно сидеть в лодке и глядеть на коров, на тополя, на те вот большие вязы. Спокойно и тихо. И никто не мешает. И можно думать о констебле, Мейсоне, Уокере. Тут последовал легкий толчок. Автомобиль, наткнувшись на что-то, остановился. Этот Рикс вечно на что-нибудь натыкается. Сомс выглянул в окно. Шофер вылез и стал осматривать колеса. «Что это?» — спросил Сомс. «Кажется, это была свинья, сэр». «Где? Прикажете ехать дальше или пойти посмотреть?» Сомс огляделся по сторонам. Поблизости не было никакого жилья. «Посмотрите». Шофер исчез за автомобилем. Сомс сидел неподвижно. Он никогда не разводил свиней. Говорят, свинья — чистоплотное животное. Люди не отдают должного свиньям. Было очень тихо. Ни одного автомобиля на дороге. В тишине слышно было, как ветер шелестит в кустах. Сомс заметил несколько звезд. «Так и есть, свинья, сэр. Она дышит». «О, — сказал Сомс. Если у кошки 9 жизней, то сколько же у свиньи?» Он вспомнил единственную загадку, которую любил загадывать его отец. «Если 1,5 селедки стоят 3,5 пенса, то сколько стоит рашпер?» Еще ребенком он понял, что ответить на это нельзя. «Где она?» — спросил он. «В канаве, сэр». Свинья была чьей-то собственностью. Но раз она забилась в канаву, Сомс успеет доехать до дому раньше, чем пропажа свиньи будет обнаружена. «Едем», — сказал он. «Нет, подождите». Он открыл дверцу и вышел на дорогу. Ведь все-таки свинья попала в беду. «Покажите, где она?» Он направился к тому месту, где стоял шофер. В неглубокой канаве лежала какая-то темная масса и глухо всхрапывала, словно человек, заснувший в клубе. «Мы только что проехали мимо фермы», — сказал шофер. «Должно быть, она оттуда». Сомс посмотрел на свинью. «Что-нибудь поломано?» «Нет, сэр, крыло цело. Кажется, мы здорово ее двинули». «Я спрашиваю про свинью». Шофер тронул свинью кончиком башмака. Она завизжала, а Сомс вздрогнул. «Какой бестолковый парень! Ведь могут услышать!» «Но как узнать, цела ли свинья, если не прикасаться к ней?» Он подошел ближе, увидел, что свинья на него смотрит, и почувствовал сострадание. «Что, если у нее сломана нога?» Снова шофер ткнул ее башмаком. Свинья жалобно завизжала, с трудом поднялась и, хрюкая, рысцой побежала прочь. Сомс поспешил сесть в автомобиль. «Поезжайте», — сказал он. «Свиньи ни о чем не думают, только о себе. Да и хозяева их хороши, вечно ругают автомобили. И кто знает, может быть, они правы». Сомсу почудилось, что внизу у его ног блестят свиные глазки. Не завести ли ему свиней теперь, когда он купил этот луг на другом берегу реки? Есть сало собственных свиней, коптить окорока. В конце концов, это было бы неплохо. Чистые свиньи, прекрасно откормленные. И старик Фогарт говорит, что Англия должна кормить самое себя и ни от кого не зависеть, если снова разразится война. Он потянул носом. Пахнет печеным хлебом. Рединг. Как быстро доехали. Хоть печенье в Англии свое. Поедать то, что производят другие страны, даже неприятно. Точно из милости кормят. Есть в Англии и мясо, и пшеница. А что касается годного для еды картофеля, то его нигде нет, кроме как в Англии. Не найти ни в Италии, ни во Франции. Вот теперь хотят снова торговать с Россией. Эти большевики ненавидят Англию. Есть их хлеб и яйца, покупать их сало и кожи — недостойно. Автомобиль круто повернул, и Сомса швырнуло на подушки. Вечно этот Рик сгонит на поворотах. Деревенская церковь, старенькая, с коротким шпилем, вся обросла мхом. Такую церковь увидишь только в Англии. Могилы, полустертые надписи, тисы. И Сомс подумал, когда-нибудь его похоронят. Быть может, здесь. Ничего вычурного не нужно. Простой камень. На камне только его имя. Сомс Форсайт. Как та могила в Хайгете, на которой он тогда сидел. Незачем писать «здесь покоится». Конечно, покоится. Ставить ли крест? Должно быть, поставят, хочет он того или нет. Он бы предпочел лежать где-нибудь в сторонке, подальше от людей. А над могилой яблони. Чем реже о нем будут вспоминать, тем лучше. Вот только Флёр. А ей некогда будет думать о нем. Автомобиль спустился с последнего невысокого холма к реке. Сквозь листву тополей мелькнула темная вода, словно струилась, таясь душа Англии. Автомобиль свернул в аллею и остановился у подъезда. Не стоит пока говорить Аннет, что дело передано в суд. Она не поймет его состояние. Нет у нее нервов.